298. Часто мы упоминаем врачей и ученых, но не следует думать, что и другие занятия не должны быть упоминаемы, когда говорим о высшем мире. Законники и судьи, могут ли они применять законы земные, если не имеют понятия о законах мироздания? Как будут они устанавливать право земное, когда не мыслят о справедливости мировой? Нельзя изолировать землю от всех миров. Нужно понять взаимодействие мира земного и тонкого, чтобы иметь право судить о поступках людей. Невозможно ограничивать себя какими-то случайными, бывшими решениями, которые не соответствуют действительности. Каждое время имеет свои особенности, и без представления о положении эволюции суд будет неправым. Так судья принимает на себя великую ответственность, чтобы остаться на гребне мировой справедливости.